Глава 12. Другой мужчина. Когда ее вырубает, она расслабляется. Спим мы почти как раньше, переплетаясь телами. Это тепло. Очень. И внутри меня практически расслабляется давно завязавшийся болезненный, удушающий узел. Может, это и не очень уместно сейчас, но мое тело, чувствуя ее запах, сходит с ума, атакуя мозги горячими снами. Месяц я не прикасался к ней. Я голоден до горячих обмороков, и мой член требовательно вжимается в ее бедро. Она спит, но дыхание ускоряется. Тоже снятся горячие сны. Прижимаюсь губами к ее шее. Не просыпайся только. Не хочу ничего вспоминать. Осознавать, выслушивать, выпрашивать. Хочу чувствовать. Все. Пальцы двигаются вдоль стежков шрама, к резинке стрингов. Мое тело знает ее тело. И я расслабляюсь, отпуская его. Губы скользят по спине, к лопаткам, между ними. И ее сонный стон заставляет мои глаза захлопнуться, превращая меня в совершенно неразумного. От возбуждения я, кажется, растекаюсь по дивану. Пальцы рефлекторно сжимают ее. Резко напрягается. Проснулась. С болезненным стоном прижимаюсь лицом к ее спине. «Это так правильно сейчас!» Продолжит то, что начали наши тела. «Давай притворимся!» Как обычно, что любим друг друга, но она отстраняется. И мне кажется, что даже тот пожар, что сейчас пылает под нашим одеялом, застывает. Нет, ничего, конечно, не будет. Блядь. И я переворачиваюсь на спину, пытаясь отдышаться. Мой член от возмущения сейчас спорит одеяло, но нам, конечно же, ничего не обломится. «Доброе утро, Яна!» Мой голос срывается, вздрагивает. Никогда не говорил ей этого. Никому, наверное, не говорил. На остальных плевать, но ей нужно было говорить. Гораздо больше, когда было можно. Сейчас все будет мимо. Садится, спуская ноги на пол. Похудела. Очень мало доброго в этом утре. Открой мне дверь. Нет. Встает, забирает с кресла свое полотенце и уходит в ванную. Поднимаюсь следом. Заказываю все, что она любит. И еще много всякой еды. Цветы. Никогда не дарил ей цветы. Понятия не имею, какие ей нравятся. Не интересовался. Но почему-то в памяти всплывает незаконченный рисунок в ее мастерской. Там цветы каких-то розово-сиреневых оттенков. Заказываю на сайте похожие. Чувствую себя то мальчишкой, который безуспешно пытается завоевать девчонку, то нашкодившим мужем, пытающимся выкупить прощение жены. Но ведь я не тот, не другой. Доставка уже все привезла. Разбираю коробки на кухне. Цветы ставлю просто в вазу. Оказывается, у меня она даже есть. Как-то не к месту дарить ей сейчас цветы. Глупо. Мимо. Очень долго не выходит из ванной. «С тобой все в порядке?» Подхожу к двери. Стучусь, ложусь на нее спиной, прислушиваясь к звукам. Закрывает воду. Там нет второго полотенца. Всегда забывает прихватить его. И ее мокрые волосы закапывают сейчас все половое покрытие, как обычно. И иду за вторым, ловлю ее на выходе из ванной и протягиваю. Молча забирает, обматывая волосы. Пойдем завтракать. Идет через кухню в комнату, не останавливаясь у стола. Молча прихватывает мандаринку и проходит дальше. Закидываю в себя кусок чего-то съедобного и, стоя в проходе, наблюдаю, как она скидывает полотенце. Надевает трусики. Те самые, с накуренными котами. Мой взгляд жадно скользит по ее телу. На ягодице синяк. Приглядываюсь. На второй симметрично. Точно такой же. Это что? Делаю несколько шагов ближе. Но она уже прячет свое тело под одеждой. Перехватываю пояс ее штанов. Оттягиваю вниз. Следы от уколов. С возмущением вырывается. Отскакивает от меня на 1.5 метра. «А что это?» Хмуро поправляет резинку. «Ты заболела?» «Уже выздоровела?» Не представляю ее болеющей. В ней столько энергии было всегда. А сейчас приглядываюсь при дневном свете. Бледновато. Чувствую себя виноватым почему-то. Хотя не я ее бросил, а она меня. И это она не захотела моей заботы, пока болела. Рингтон ее телефона отвлекает меня. Он словно выстрел, и мы рывком поворачиваем на него головы. Звонит. Встречаемся взглядами. Она срывается с места, но я ближе. И успеваю перехватить его первым. Смотрю на экран. Александр. Лет 30, солидный такой мужик. В белом брендовом костюме. Очень модно недобрит в барбершопе. Золотые запонки. Он за роялем. И я знаю этот рояль. И штору, на фоне которой он сфотографирован. Бабуля. Совсем другой мужчина. Реально? Нет, серьезно? И только сейчас до меня доходит по-настоящему. Другой мужчина? Это что такое? Поднимаю я на нее глаза. Телефон замолкает. Нет, я не ошибаюсь. Ее бабуля имела в виду именно этого мужчину. Иначе почему бы ее взгляду быть таким нервным сейчас? Кто это? Какой нахуй Александр? Начинает колотить меня. Сжимаю в руках телефон, делаю шаг к ней. Мои плечи перенапрягаются от напряжения. Скажи мне, что я ошибаюсь, и пусть это будет правдоподобно. Давай, ты можешь высмеять мою ревность сейчас любым способом. Разрешаю, стебись, блядь. Но она ничего не говорит. Только нервно посматривает на телефон в моей руке. Кто тебе этот мужик? Взъерошивает руками мокрые волосы. По какому праву ты спрашиваешь? Не выводи меня. Телефон опять начинает звонить в моей руке. Нажимаю принять вызов. Не надо, дергается она. Стой, где стоишь. Вытянув руку, раскрываю ладонь, не позволяя ей подойти. Набираю в грудь побольше воздуха. Нет, я не готов к этому разговору, наверное. Но разве можно к такому подготовиться? Слушаю. Небольшая пауза. Я, наверное, ошибся. Перебиваю. Ты не ошибся. Это номер Яны. Закрыв глаза руками, она медленно оседает на диван. А я могу услышать Яну? Секунду. Подхожу к ней ближе, присаживаюсь перед ней. Отрываю от лица ладонь. Меня словно залили куб стали. И она застыла. Внутри все каменное. Тебя хочет Александр. Смотрю ей в глаза. Услышать. Говори. Пытается забрать телефон, но я отдергиваю руку. Так, говори. Включаю на громкую. Саш, привет. С ненавистью глядя на меня. Привет, Яночка. Хотел поздравить тебя. Яночка. Одними губами повторяю я. Их сводит. У тебя все в порядке? Спасибо. В порядке. И тебя с наступившим. Нервно, отрывисто, максимально кратко. 10-го буду у Катерины Федоровны. Очень надеюсь увидеть и тебя. Там и обсудим твой переезд ко мне. Хорошо? Хорошо. Теряя голос, смотрит она в мои глаза. Переезд? Сглатываю я ком в горле. Рада была услышать, Саша. До встречи, Яночка. Она скидывает вызов. А теперь я хочу тебя услышать, Яночка. «Чего тебе надо?» «Кто он?» — молчит. «Открывай свой рот, авария, и начинай говорить, иначе я найду его 10-го и раскрошу все его белоснежные зубы». «Не смей!» «Ты еще и защищать его будешь?» Перехватываю я ее за футболку. «Предательница!» «Все, Арчи, все!» — с криком взмахивает она руками. «Выпусти меня немедленно!» «Говори!» Или я покалечу его. Убью нахуй. Блять, начинает она хныкать. Это крестник. Бабули. Внук старинных ее друзей. Медленно отползает назад к стене под моим раскаленным неадекватным взглядом. Классный он, да? Тяну ее ближе к себе за щиколотку. Ее ногти впиваются в диван. На помаженный франт. Теперь такие в твоем вкусе. Уже переезжаешь? Не тебе судить о нем. «Отъебись от меня!» Начинает вырываться. «Не трогай меня! Не смей прикасаться ко мне!» Это превращает меня в зверя. Внутри меня срывает последние остатки выдержки. «А чё так, родная?» Перехватываю летящие в меня руки, скручиваю, стягивая к себе на пол с дивана. «Я твой муж. Я хочу и могу тебя трогать». Моя рука врывается к ней под майку, и я сжимаю грудь. Дергается. Не нравится. «Пошел к черту!» Истерично выкручивается. «Ненавижу тебя! Не хочу тебя!» «Не хочешь? Сейчас исправим. Мы же умеем это исправлять. Стягиваю с нее штаны вместе с трусиками, получая в процессе несколько раз по лицу. Но даже не чувствую. Мне слишком больно в груди, чтобы чувствовать сейчас такие мелочи на лице. «Не надо!» — хнычет она, отбиваясь. «Не трогай меня!» Переходя на истеричные нотки, хватает меня за руки. «А что такое-то?» Накручиваю я на руку ее волосы и оттягиваю назад, задирая вверх ее лицо. «Ты трахалась с ним!» Слезы брызгают из ее глаз. «Да, да!» — начинает плакать. «Не трогай меня!» Задыхаясь, сползаю на ее зашитый живот. И теперь я дышу так, как будто бы рыдаю. Но мои щеки тоже сухие. «Ты что наделала, родная? Ты что наделала?» И прижимаюсь губами к ее животу, я кричу у себя внутри. А может, и не только внутри. «Кричи громче, Арчи! Кричи громче!» — плачет она. «Недостаточно больно!» «Ты что наделала, Яна? Как ты могла?» «Как я могла?» Вдыхая поглубже. «А вот так, Арчи!» — дрожащим голосом. «Какая разница, с кем притворяться?»